выложенными кирпичами дорожками. Потом перелез через другой забор и попал в другой сад, а оттуда точно так же в третий, где меня заливисто облаял фокстерьер. Я отшвырнул собаку ногой, перемахнул через очередной забор, запутался в бельевой веревке, пересек еще два сада, услышал за спиной крик из окна, увернулся от брошенной бутылки и, наконец, оказался в каком-то вымощенном булыжником переулке. Выстрелы теперь гремели далеко позади, однако не так далеко, как хотелось бы, и пришлось опять пуститься в путь. Большее расстояние я прошел только один единственный раз, да и то во сне, в ночь, когда была убита Дина. Когда я поднимался по ступенькам к двери Элихи Уилсона, мои часы показывали 3:30 утра. Шантаж. Звонить пришлось долго. Наконец высокий загорелый шофер открыл мне дверь. Он был в майке и трусах, а в руке сжимал бильярдный кий. «Чего надо?» — спросил он, а затем, присмотревшись, добавил. «А, это ты? Чего тебе? Хочу поговорить с мистером Уилсоном. В 4 утра? А больше ты ничего не хочешь?» И он стал закрывать дверь. Я подставил ногу. Он перевел взгляд с моей ноги на меня, подбросил бильярдный кий и спросил. «Ты что, ноги давно не ломал?» «Я не шучу», — настаивал я. «Мне необходимо поговорить со стариком. Так ему и скажи». «Без толку. Он как раз вчера предупредил меня, чтобы я тебя не впускал». «Вот как?» Я достал из кармана 4 любовных письма, выбрал из них первое, наименее идиотское, протянул его шефу и сказал: «Передай хозяину это письмо и скажи ему, что с остальными я сижу здесь на ступеньках. Скажи, что сидеть я буду ровно 5 минут, а потом отнесу эти письма Томми Робинсу из Consolidated Press». Шофер уставился на конверт, обругал Томми Робинса, взял письмо и захлопнул у меня перед носом дверь. Через 4 минуты он опять вышел на крыльцо и сказал: «Эй, ты, входи!» Следом за ним я поднялся по лестнице в спальню старого Элихью. Мой клиент сидел на кровати в одном пухлом розовом кулачке, сжимая свое собственное скомканное любовное письмо, в другом — пустой конверт. Седые волосы стояли дыбом, синие глаза налились кровью, челюсть отвисла. Одним словом, он пребывал в отличном расположении духа. Не успели мы войти, как он начал кричать. «Это что же получается? Раньше хамил, а теперь пришел, чтобы старый пират от виселицы спас?» Я сказал, что пришел вовсе не за этим, а что если он собирается и дальше молоть вздор, то пусть хотя бы говорит потише, чтобы в Лос-Анджелесе не слышали, какой он болван. «Если вы украли пару чужих писем, — на весь дом заговорил старикан, — то это еще не значит...» Я заткнул уши, он обиделся, и крик смолк. Я вынул пальцы из ушей и сказал: «Отправьте вашего человека спать. Нам надо поговорить наедине. Сегодня он вам не понадобится. Бить я вас не собираюсь». «Ступай», — буркнул старик шоферу. Шофер повернулся и ушел, прикрыв за собой дверь и напоследок бросив на меня полный любви взгляд. Когда мы остались одни, папаша Элихью дал волю своему гневу. Он потребовал, чтобы я немедленно вернул ему остальные письма, стал допытываться, громко сквернословя, как они ко мне попали и что я с ними сделал. Угрожал мне не весь чем, в основном же осыпал меня самыми отборными ругательствами. Писем я ему не отдал. Румянец сошел с лица старика, оно опять стало розовым. «Стало быть, вы собираетесь представить это дело таким образом?» Пожевав губами и скосив на меня глаза, процедил он. Теперь папаша Элихью говорил значительно тише. Ему было не до крика, разговор принимал серьезный оборот. Я подставил стул к кровати, сел и ласково ему улыбнулся. «А почему бы и нет?» Он молча смотрел на меня и жевал губами. «Хуже клиента, чем вы, у меня в жизни не было», — пожаловался я. «Посудите сами. Сначала вы нанимаете меня, чтобы я очистил от преступников город».